«Дома барин?» — спросил я. «А Господь его знает», — отвечал малый. «Постучитесь». Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля. Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный. Бревна почернели и высунулись вперед брюхом. Труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись. Небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой нахлобученной крыши. У иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался, никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова. «Азбуки веди!» «Да ну же, дурак!» — говорил сиплый голос. «Азбуки веди глаголь!» «Да нет! Глаголь, добро, есть! Есть! Ну же, дурак!» Я постучался в другой раз. Тот же голос закричал. «Войди, кто там?» Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидал самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле. Одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом. «А-а-а!» — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места. «Очень рад вашему посещению. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь. Тихон Иванович», — прибавил он, возвысив голос, — «пожалуй-ка сюда. Гость приехал». «Сейчас, сейчас», — отвечал из соседней комнаты Тихон Иванович. «Маша, подай галстук». Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на 13 ножках неровной длины до 4 продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели. Давным-давно выбеленные стены с синими пятнами в виде звезд во многих местах облупились. Между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья. С потолка спускались толстые черные нити паутин. «Азбуки веди глаголь добро», — медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул. «Есть! Есть! Есть! Экое глупое животное! Есть!» Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот. Он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя. «Известно, воля ваша!» «Да ешь, на, пиль!» — повторял неугомонный помещик. «Вы его запугали», — заметил я. «Ну так прочь его!» Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сранил хлеб долой с носа и пошел словно на цыпочках в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно, чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают. Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и господин Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь. Я встал и поклонился. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — залепетал он. Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату. «Давно вы пожаловали в наши Палестины?» — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув руку и для приличия подержав пальцы перед губами. «Другой месяц пошел». «Вот как-с». Мы помолчали. «Приятная нонча стоит погода», — продолжал Недопюскин и с благодарностью посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела. «Хлеба, можно сказать, удивительные». Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали. «Пантелей Еремеевич вчера двух русаков изволили затравить. Не без усилия заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор. «Да-с, при больших-с, русаков-с».